Лекция 28. Отношение боярства в новом его составе к своему государю. Отношение московских бояр к великому князю в удельные века. Перемены в этих отношениях с Ивана III. Столкновение. Неясность причины разлада. Беседы Берсения с Максимом Греком. Боярское правление. Переписка царя Ивана с князем Курбским. Суждение князя Курбского, возражение царя, характер переписки, династическое происхождение разлада. Мы видели, как вследствие политического объединения Великороссии изменились и состав, и настроение московского боярства. Эта перемена неизбежно должна была изменить и добрые отношения, существовавшие между московским государем и его боярством в удельные века. Отношение бояр к великому князю в удельные века. Эта перемена отношений была неизбежным последствием того же самого процесса, которым созданы были власть московского государя и его новое боярство. В удельные века боярин ехал на службу в Москву, ища здесь служебных выгод. Эти выгоды росли для служилого человека вместе с успехами его хозяина. Это устанавливало единство интересов между обеими сторонами. Вот почему московские бояре во весь XIV век дружно помогали своему государю в его внешних делах и усердно родили ему во внутреннем управлении. Тесная связь, задушевность отношений между обеими сторонами – яркой чертой проходит по московским памятникам того века. Великий князь Семен Гордый пишет, обращаясь в духовной к своим младшим братьям с предсмертными наставлениями: «Слушали бы вы во всем отца нашего, владыки Алексея, да старых бояр, кто хотел отцу нашему добра и нам». Еще задушевнее выступают эти отношения в написанной современником биографии великого князя Дмитрия Донского, который и великокняжеским столом обязан был своим боярам. Обращаясь к своим детям, великий князь говорил: «Бояр своих любите, честь им достойную воздавайте по их службе, без воли их ничего не делайте». Обратившись затем к самим боярам, великий князь в сочувственных словах напомнил им, как он работал вместе с ними в делах внутренних и внешних, как они укрепляли княжение, как стали страшны недругам русской земли. Между прочим, Дмитрий сказал своим сотрудникам: «Я всех вас любил и в чести держал, веселился с вами и скорбел, и вы назывались у меня не боярами, а князьями земли моей». Перемена отношений. Эти добрые отношения и стали расстраиваться с конца XV века. Новые титулованные бояре шли в Москву не за новыми служебными выгодами, а большей частью с горьким чувством сожаления об утраченных выгодах удельной самостоятельности. Теперь только нужда и неволя привязывали новое московское боярство к Москве, и оно не могло любить этого нового места своего служения. Разошедшись в интересах, обе стороны еще более разошлись в политических чувствах, хотя эти чувства выходили из одного источника. Одни и те же обстоятельства, с одной стороны, поставили московского великого князя на высоту национального государя с широкой властью, с другой – навязали ему правительственный класс с притязательными политическими вкусами и стремлениями и со стеснительной для верховной власти сословной организацией. Почувствовав себя в сборе вокруг московского Кремля, титулованные бояре стали смотреть на себя, как не смели смотреть московские бояре удельного времени. Почувствовав себя государем объединенной Великой Руси, великий князь Московский с трудом переносил и прежние свои отношения к боярам как вольным слугам по договорам и совсем не мог ужиться с новыми их притязаниями на раздел власти. Одна и та же причина объединения Великороссии сделала московскую верховную власть менее терпеливой и устойчивой, а московское боярство более притязательным и заносчивым. Таким образом, одни и те же исторические обстоятельства разрушили единство интересов между обеими политическими силами, а разъединение интересов расстроило гармонию их взаимных отношений. Отсюда и вышел ряд столкновений между московским государем и его боярами. Эти столкновения вносят драматическое оживление в монотонную и церемонную жизнь московского двора того времени и производят впечатление политической борьбы московского государя с его непокорным боярством. Впрочем, это была довольно своеобразная борьба как по приемам борцов, так и по руководившим ею побуждениям. Отстаивая свои притязания, бояре не поднимались открыто против своего государя, не брали в руки оружие, даже не вели дружной политической оппозиции против него. Столкновения разрешались обыкновенно придворными интригами и опалами, немилостями, происхождение которых иногда трудно разобрать. Это скорее придворная вражда, иногда довольно молчаливая, чем открытая политическая борьба, скорее пантомима, чем драма. Столкновения. Эти столкновения с особенной силой обнаруживались два раза, и каждый раз по одинаковому поводу, по вопросу о престолонаследии. Иван III, как мы знаем, сперва назначил своим наследником внука Дмитрия и венчал его на великое княжение, а потом развенчал, назначив преемником сына своего от второй жены, Василия. В этом семейном столкновении боярство стало за внука и противодействовало сыну из нелюбви к его матери и к принесенным ею византийским понятиям и внушениям, тогда как на стороне Василия оказались все малые худые служилые люди. Столкновение доходило до сильного раздражения с обеих сторон, вызвало шумные ссоры при дворе, резкие выходки со стороны бояр. Кажется, даже что-то похожее на крамолу. По крайней мере, сын Василия, царь Иван, жаловался после, что бояре на его отца вместе с племянником последнего, Дмитрием, многие пагубные смерти умышляли. Даже самому государю-деду многие поносные и укоризненные слова говорили. Но как шло дело, чего именно добивались бояре, в подробностях это остается не совсем ясным. Только через год после венчания Дмитрия, 1499 год, пострадали за противодействие Василию знатнейшие московские бояре. Князю Семену Реполовскому Стародубскому отрубили голову, а его сторонников, князя Патрикеева с сыном Василием, знаменитым впоследствии старцем Вассианом Косым, насильно постригли в монашество. Та же глухая придворная вражда, сопровождавшаяся опалами, шла и в княжение Василия. Этот великий князь с понятным недоверием относился к боярам, как государь, которого они не хотели видеть на престоле и с трудом на нем терпели. Между прочим, за что-то посадили в тюрьму первостепенного боярина, князя Холмского, женатого на сестре великого князя, и отец которого был еще удельным тверским владетелем, а второстепенному думному человеку Берсеню Беклемишеву отсекли голову за непригожие речи о великом князе и его матери. Но особенно сильно разгорелась вражда при Грозном. И опять по тому же поводу, по вопросу о престолонаследии. Вскоре по завоевании царства Казанского в конце 1552 года или в начале 1553 царь Иван опасно занемог и велел боярам присягнуть новорожденному сыну своему царевичу Дмитрию. Многие первостепенные бояре отказались от присяги или принесли ее неохотно, говоря, что не хотят служить малому мимо старого, то есть хотят служить двоюродному брату царя, удельному князю Владимиру Андреевичу Старицкому, которого они имели в виду посадить на царство в случае смерти царя. Пробужденное этим столкновением озлобление царя против бояр, через несколько лет повело к полному разрыву между обеими сторонами, сопровождавшемуся жестокими опалами и казнями, которым подверглось боярство. Неясность причины разлада. Во всех этих столкновениях, прорвавшихся в продолжении трех поколений, можно разглядеть поводы, их вызывавшие. Но побуждения, руководившие ссорившимися сторонами, питавшие взаимную неприязнь, не высказывается достаточно внятно ни той, ни другой стороной. Иван III глухо жаловался на неуступчивость, строптивость своих бояр, отправляя в Польшу послов вскоре после дела о наследнике. Иван, между прочим, давал им такое наставление: «Смотрите, чтобы во всем между вами гладко было, пили бы бережно, не до пьяна, и во всем бы себя берегли, а не поступали бы так, как князь Семен Реполовский высокоумничал с князем Василием, сыном Ивана Юрьевича Патрикеева». Несколько явственнее выступают чувства и стремления оппозиционной боярской знати в княжении Василия. До нас дошел от того времени памятник, вскрывающий политическое настроение боярской стороны. Это отрывок следственного дела об упомянутом сейчас думном человеке Иване Никитиче Берсене-Беклемишеве, 1525 год. Берсень, далеко не принадлежавший к первостепенной знати, был человек упрямый, неуступчивый. В то время проживал в Москве вызванный с Афона для перевода с греческого «толковой псалтири» ученый-монах Максим Грек, человек бывалый, образованный, знакомый с католическим Западом и его наукой, учившийся в Париже, Флоренции и Венеции. Он привлек к себе любознательных людей из московской знати, которые приходили к нему побеседовать и поспорить о книгах и цареградских обычаях, так что Максимова келья в подмосковном Симоновом монастыре стала похожа на ученый клуб. Любопытно, что наиболее обычными гостями Максима были все люди из оппозиционной знати. Между ними встречаем и князя Андрея Холмского, двоюродного племянника упомянутого опального боярина, и Тучкова, сына боярина Тучкова, наиболее грубившему Ивану Третьему по свидетельству Грозного. Но самым близким гостем и собеседником Максима был Иван Никитич Берсень, с которым он часто и подолгу сиживал с глазу на глаз. Берсень находился в это время в немилости и удалении от двора, оправдывая свое колючее прозвище «Берсень, крыжовник». Иван Никитич раз в думе что-то резко возразил государю при обсуждении вопроса о Смоленске. Великий князь рассердился и выгнал его из совета, сказав: «Пошел, смерть, вон! Ты мне не надобен». В беседах с Максимом Берсень и изливал свои огорченные чувства, в которых можно видеть отражение политических дум тогдашнего боярства. Передам их беседы, как они записаны были на допросах. Это очень редкий случай, когда мы можем подслушать интимный политический разговор в Москве XVI века. Беседы Берсеня с Максимом Греком. Опальный советник, конечно, очень раздражен. Он ничем не доволен в московском государстве, ни людьми, ни порядками. Про здешние люди есть молвил, что ныне в людях правды нет. Всего более недоволен он своим государем и не хочет скрывать своего недовольства перед иноземцем. «Вот, — говорил Берсень старцу Максиму, — у вас в Царьграде цари теперь басурманские, гонители, настали для вас злые времена, и как-то вы с ними перебиваетесь». «Правда, — отвечал Максим, — цари у нас нечестивые, однако В церковные дела у нас они не вступаются. — Ну, — возразил Берсень, — хоть у вас цари и нечестивые, да ежели так поступают, стало быть, у вас еще есть Бог. И как бы в оправдание проглоченной мысли, что в Москве уже нет Бога, опальный советник пожаловался Максиму на московского митрополита, который в угоду государю не ходатайствует по долгу сана за опальных. И вдруг, давая волю своему возбужденному пессимизму, Берсень обрушился и на своего собеседника. «Да вот и тебя, господин Максим, взяли мы со Святой Горы, а какую пользу от тебя получили?» «Я сиротина», — отвечал Максим обидчиво, — «какой же от меня и пользе быть?» «Нет, — возразил Берсень, — ты человек разумный и мог бы нам пользу принести, и пригоже нам было тебя спрашивать, как государю землю свою устроить, как людей награждать и как митрополиту вести себя». «У вас есть книги и правила, — сказал Максим, — можете и сами устроиться». Берсень хотел сказать, что государь в устроении своей земли не спрашивал и не слушал разумных советов, и потому строил ее неудовлетворительно. Это несоветие, высокоумие, кажется, все больше огорчало Берсеня в образе действий великого князя Василия. Он еще снисходительно относился к Васильеву отцу. Иван III, по его словам, был добр и до людей ласков. А потому и Бог помогал ему во всем. Он любил встречу, возражение против себя. А нынешний государь, жаловался Берсень, не таков. Людей мало жалует, упрям, встречи против себя не любит и раздражается на тех, кто ему встречу говорит. Итак, Берсень очень недоволен государем. Но это недовольство совершенно консервативного характера. С недавнего времени старые московские порядки стали шататься, и шатать их стал сам государь. Вот на что особенно жаловался Берсень. При этом он излагал целую философию политического консерватизма. «Сам ты знаешь, — говорил он Максиму, — да и мы слыхали от разумных людей, что которая земля перестанавливает свои обычаи, та земля недолго стоит, а здесь у нас... Старые обычаи нынешний великий князь переменил, так какого же добра и ждать от нас?» Максим возразил, что Бог наказывает народы за нарушение его заповедей, но что обычаи царские и земские переменяются государями по соображению обстоятельств и государственных интересов. «Так-то так, — возразил Берсень, — а все-таки лучше старых обычаев держаться, людей жаловать и стариков почитать. А ныне, государь наш, запершись сам, третей у постели всякие дела делает». Этой переменой обычаев Берсень объясняет внешние затруднения и внутренние неурядицы, какие тогда переживала русская земля. Первой виновницей этого отступничества от старых обычаев, святительницы этой измены родной старине, Берсень считает мать великого князя. «Как пришли сюда греки, — говорил он Максиму, — так земля наша и замешалась, а до тех пор земля наша русская в мире и тишине жила. Как пришла сюда мать великого князя, великая княгиня Софья с вашими греками, так и пошли у нас нестроения великие, как и у вас в царегороде при ваших царях». Максим Грех счел долгом заступиться за землячку и возразил. «Великая княгиня Софья с обеих сторон была роду великого, по отцу царского роду царегородского, а по матери великого дуксуса феррарийского италийской страны». «Господин, какова бы она ни была, да к нашему нестроению пришла», — так заключил Берсень свою беседу. Итак, если Берсень точно выражал взгляды современного ему оппозиционного боярства, Оно было недовольно нарушением установленных обычаем правительственных порядков, недоверием государя к своим боярам и тем, что рядом с Боярской думой он завел особый интимный кабинет из немногих доверенных лиц, с которыми предварительно обсуждал и даже предрешал государственные вопросы, подлежащие восхождению в Боярскую думу. Берсень не требует никаких новых прав для боярства, а только отстаивает старые обычаи, нарушаемые государем. Он оппозиционный консерватор, противник государя, потому что стоит против вводимых государем перемен. Боярское правление. По смерти Василия, в малолетство его сына, требовавшее продолжительной опеки, власть надолго попала в руки бояр. Теперь они могли распорядиться государством по-своему, осуществить свои политические идеалы и, согласно с ними, перестроить государственный порядок. Но они не пытались строить никакого нового государственного порядка. Разделившись на партии князей Шуйских и Бельских, бояре повели ожесточенные усобицы друг с другом из личных или фамильных счетов, а не за какой-либо государственный порядок. В продолжении 10 лет со смерти правительницы Елены, 1538 год, они вели эти усобицы, и это десятилетие прошло не только бесплодно для политического положения боярства, но и уронило его политический авторитет в глазах русского общества. Все увидели, какая анархическая сила это боярство, если оно не сдерживается сильной рукой. Но причина его разлада с государем и на этот раз не выяснилась. Переписка царя с Курбским. В царствовании Грозного, когда возобновилось столкновение, обе ссорившиеся стороны имели случай высказать яснее свои политические взгляды и объяснить причины взаимного нелюбия. В 1564 году боярин-князь Курбский, сверстник и любимец царя Ивана, герой Казанской и Ливонской войн, командуя московскими полками в Ливонии, проиграл там одну битву, и, боясь царского гнева за эту ли неудачу или за связь с павшими Сильвестром и Адашевым, убежал к польскому королю, покинув в Дерпте, где был воевода, и свою жену с малолетним сыном. Он принял деятельное участие в польской войне против своего царя и отечества. Но беглый боярин не хотел молча расстаться со своим покинутым государем. С чужбины из Литвы он написал резкое, укоризненное, досадительное послание Ивану, укоряя его в жестоком обращении с боярами. Царь Иван сам, словесной мудрости ритор, как его звали современники, не хотел остаться в долгу у беглеца и отвечал ему длинным оправдательным посланием, широко вещательным и многошумящим, как назвал его князь Курбский, на которое последний возражал. Переписка с длинными перерывами шла в 1564-1579 годах. Князь Курбский написал всего 4 письма, царь Иван – 2. Но его первое письмо составляет по объему больше половины всей переписки – 62 из 100 страниц по изданию Устрялова. Кроме того, Курбский написал в Литве обвинительную историю князя Великого Московского, то есть царя Ивана, где также выражал политические воззрения своей боярской братии. Так обе стороны как бы исповедовались друг другу, и можно было бы ожидать, что они полно и откровенно высказали свои политические воззрения, то есть вскрыли причины взаимной неприязни. Но и в этой полемике, введенной обеими сторонами с большим жаром и талантом, не находим прямого и ясного ответа на вопрос об этих причинах, и она не выводит читателя из недоумения. Письма князя Курбского наполнены преимущественно личными или сословными упреками и политическими жалобами. В истории он высказывает и несколько общих политических и исторических суждений. Суждение Курбского. Свою историю царя Ивана он начинает заунывным раздумьем. «Много раз докучали мне вопросом, как все это приключилось от столь доброго прежде и прекрасного царя, для отечества, пренебрегавшего своим здоровьем, понесшего тяжкие труды и беды в борьбе с врагами креста Христова и от всех пользовавшегося доброй славой. И много раз со вздохом и слезами молчал я на этот вопрос, не хотелось отвечать». Наконец вынужден был сказать хоть что-нибудь об этих происшествиях, и так отвечал на учащенные вопросы. Если бы рассказывать сначала и по порядку, много пришлось бы мне писать о том, как в придобрый русских князей род посеял дьявол злые нравы, особенно злыми их женами-чародейками, как это было и у израильских царей. Более же всего теми, которые взяты были из иноплеменников. Значит, во взгляде на ближайшее московское прошлое и князь Курбский стоит на точке зрения Берсеня, видит корень зла в царевне Софье, за которой следовала такая же иноземка Елена Глинская, мать царя. Впрочем, и без того как-то придобрый некогда русских князей род выродился в московский, этот ваш издавна кровопийственный род, как выразился Курбский в письме к царю. Обычай у московских князей издавна, пишет он в истории, желать братьей своих крови и губить их убогих ради и окаянных вотчин насытства ради своего. Попадаются у Курбского и политические суждения, похожие на принципы, на теорию. Он считает нормальным только такой государственный порядок, который основан не на личном усмотрении самовластия, а на участии синклита, боярского совета в управлении, чтобы вести государственные дела успешно и благочинно, государю необходимо советоваться с боярами. Царю подобает быть главой, а мудрых советников своих любить, яко свои уды. Так выражает Курбский правильные благочинные отношения царя к боярам. Вся его история построена на одной мысли – о благотворном действии боярского совета. Царь правил мудро и славно, пока был окружен добродетельными и правдивыми советниками. Впрочем, государь должен делиться своими царскими думами не с одними великородными и правдивыми советниками. Князь Курбский допускает и народное участие в управлении, стоит за пользу и необходимость земского собора. В своей истории он высказывает такой политический тезис. «Если царь и почтен царством, но не получил от Бога каких-либо дарований, он должен искать доброго и полезного совета не только у своих советников, но и у всенародных человек, потому что дар духа дается не по богатству внешнему и не по могуществу власти, но по правоте душевной. Под этими всенародными человеками Курбский мог разуметь только собрание людей, призываемых для совета из разных сословий, от всей земли. Келейные совещания с отдельными лицами едва ли ему были желательны. Вот почти и все политические воззрения Курбского. Князь стоит за правительственное значение боярского совета и за участие земского собора в управлении. Но он мечтает о вчерашнем дне, запоздал со своими мечтами. Не правительственное значение боярского совета, ни участие земского собора в управлении не были уже в то время идеалами, не могли быть политическими мечтами. Боярский совет и земский собор были уже в то время политическими фактами. Первый фактом очень старым, а второй явлением еще недавним. И оба фактами хорошо знакомыми нашему публицисту. Искренне государи русские и московские думали о всяких делах, законодательствовали со своими боярами. В 1550 году созван был и первый земский собор. и князь Куркский должен был хорошо помнить это событие, когда царь обратился за советом к всенародным человекам, к простым земским людям. Итак, князь Курбский стоит за существующие факты. Его политическая программа не идет за пределы действующего государственного порядка. Он не требует ни новых прав для бояр, ни новых обеспечений для их старых прав, вообще не требует перестройки наличного государства. В этом отношении он разве только немного идет дальше своего предшественника Берсеня Беклемишева, и, резко осуждая московское прошлое, ничего не умеет придумать лучше этого прошлого. Возражение царя. Теперь послушаем другую сторону. Царь Иван пишет менее спокойно и складно. Раздражение теснит его мысль множеством чувств, образов и помыслов, которых он не умеет уложить в рамки последовательного и спокойного изложения. Новая фраза, навернувшаяся, кстати, заставляет его повертывать речь в другую сторону, забывая главную мысль, не договаривая начатого. Поэтому нелегко уловить его основные мысли и тенденции в этой пене нервной диалектики. Разгораясь, речь его становится жгучей. «Письмо твое принято», — пишет царь, — «и прочитано внимательно. Яд аспида у тебя под языком, и письмо твое наполнено медом слов, но в нем горечь полыни. Так ли привык ты, христианин, служить христианскому государю? Ты пишешь вначале, чтобы разумевал тот, кто обретается противным православию и совесть прокаженную имеет. Подобно бесам от юности моей вы поколебали благочестие и Богом данную мне державную власть себе похитили». Это возражение — основной мотив в письмах царя. Мысль о похищении царской власти боярами больше всего и возмущает Ивана. Он возражает не на отдельные выражения князя Курбского, а на весь политический образ мысли боярства, защитником которого выступил Курбский. «Ведь ты, — пишет ему царь, — в своей бесосоставной грамоте твердишь все одно и то же, переворачивая разными словесы, и так и этак, любезную тебе мысль, чтобы рабам, помимо господ, обладать властью». Хотя в письме Курбского ничего этого не было написано. «Это ли, — продолжает царь, — совесть прокаженная, чтобы царство свое в своей руке держать, а рабам своим не давать властвовать? Это ли противно разуму не хотеть быть обладаемым своими рабами? Это ли православие пресветлое быть под властью рабов?» Все рабы и рабы, и никого больше, кроме рабов. Курбский толкует царю о мудрых советниках, о Синклите, а царь не признает никаких мудрых советников, для него не существует никакого Синклита, а есть только люди, служащие при его дворе, дворовые холопы. Он знает одно, что земля правится Божиим милосердием и родителей наших благословением, а потом нами, своими государями, а не судьями и воеводами, не ипатами и стратигами. Все политические помыслы царя сводятся к одной идее, к мысли о самодержавной власти. Самодержавие для Ивана не только нормальный, свыше установленный государственный порядок, но и исконный факт нашей истории, идущий из глубины веков. Самодержавство нашего начала от святого Владимира. Мы родились и выросли на царстве, своим обладаем, а не чужое похитили. Русские самодержцы изначало сами владеют своими царствами, а не бояре и вельможи. Царь Иван был первый, кто высказал на Руси такой взгляд на самодержавие. Древняя Русь не знала такого взгляда, не соединяла с идеей самодержавия внутренних и политических отношений, считая самодержцем только властителя, независимого от внешней силы. Царь Иван обратил первое внимание на эту внутреннюю сторону верховной власти и глубоко проникся своим новым взглядом. Через все свое длинное-предлинное первое послание проводит он эту идею. Оборачивая одно слово, по его собственному признанию, «сема» и «овома» то туда, то сюда. Все его политические идеи сводятся к одному этому идеалу, к образу самодержавного царя, неуправляемого ни попами, ни рабами. «Какой же самодержец наречется, аще не сам строит?» Многовластие — безумие. Этой самодержавной власти Иван дает божественное происхождение и указывает ей не только политическое, но и высокое религиозно-нравственное назначение. «Тщусь со усердием людей на истину и на свет наставить, да познают единого истинного Бога в Троице славимого и от Бога данного им государя, а от междоусобных браней и строптивого жития, да отстанут, коими царства разрушаются, ибо если царю не повинуются подвластные, то никогда междоусобные брани не прекратятся». Столь возвышенному назначению власти должны соответствовать многоразличные свойства, требуемые от самодержца. Он должен быть осмотрителен, не иметь ни зверской ярости, ни бессловесного смирения, должен карать татей и разбойников, быть и милостивым, и жестоким, милостивым к добрым и жестоким к злым. Не то он и не царь. Царь — гроза не для добрых, а для злых дел. Хочешь не бояться власти — делай добро, а делаешь зло — бойся, ибо царь не зря носит меч, а для кары злых и для ободрения добрых. Никогда у нас до Петра Великого верховная власть в отвлеченном самосознании не поднималась до такого отчетливого, по крайней мере, до такого энергического выражения своих задач. Но когда дело дошло до практического самоопределения, этот полет политической мысли кончился крушением. Вся философия самодержавия у царя Ивана свелась к одному простому заключению — жаловать своих холопий мы вольны и казнить их вольны же. Для подобной формулы вовсе не требовалось такого напряжения мысли. Удельные князья приходили к тому же заключению без помощи возвышенных теорий самодержавия и даже выражались почти теми же словами «я, князь, такой-то, волен, кого жалую, кого казню». Здесь и в царе Иване, как некогда в его деде, вотчинник торжествовал над государем. Характер переписки. Такова политическая программа царя Ивана. Столь резкая и своеобразно выраженная идея самодержавной власти, однако, не развивается у него в определенный, разработанный политический порядок. Из нее не извлекаются практические последствия. Царь нигде не говорит, согласен ли его политический идеал с существующим государственным устройством или требует нового, может ли, например, его самодержавная власть действовать об руку с наличным боярством, только изменив его политические нравы и привычки, или должна создать совсем иные орудия управления. Можно только почувствовать, что царь тяготится своим боярством. Но против самодержавия, как его тогда понимали в Москве, самодержавия, идущего от святого Владимира, не восставало прямо и боярство. Бояре признавали самодержавную власть московского государя, как ее создала история. Они только настаивали на необходимости и пользе участия в управлении другой политической силы, созданной той же историей, боярства, и даже призывали в помощь обеим этим силам третью, земское представительство. Несправедливо было со стороны царя обвинять бояр и в самоволии попа невежи Сильвестра и собаки Адашева. Иван мог пенять за это только на самого себя, потому что сам дал неподобающую власть этим людям, к боярству и не принадлежавшим, сделал их временщиками. Из-за чего же шел спор? Обе стороны отстаивали существующее. Чувствуется, что они как будто не вполне понимали друг друга, что какое-то недоразумение разделяло обоих спорщиков. Это недоразумение заключалось в том, что в их переписке столкнулись не два политических образа мыслей, а два политических настроения. Они не столько полемизируют друг с другом, сколько исповедуются один другому. Курбский так прямо и назвал царское послание исповедью, насмешливо заметив, что, не будучи пресвитером, он не считает себя достойным и краем уха послушать царской исповеди. Каждый из них твердит свое и плохо слушает противника. «За что ты бьешь нас, верных слуг своих?» — спрашивает князь Курбский. «Нет», — отвечает ему царь Иван, — «русские самодержцы изначало сами владеют своими царствами, а не бояре и не вельможи». В такой простейшей форме можно выразить сущность знаменитой переписки. Но плохо понимая один другого и свое настоящее положение, оба противника доспорились до предвидения будущего, до пророчества и предсказали друг другу обоюдную гибель. В послании 1579 года, напомнив царю гибель Саула с его царским домом, Курбский продолжает: «Не губи себя и дому твоего, облитые кровью христианской исчезнут вскоре со всем домом». Курбский представлял свою родовитую братью каким-то избранным племенем, на котором почиет особое благословение, и колол глаза царю затруднением, какое он сам себе создал, перебив и разогнав сильных во Израиле, богоданных воевод своих, и оставшись с худородными воеводишками, которые пугаются не только появления неприятеля, но и шелеста листьев, колеблемых ветром. На эти попреки царь ответил исторической угрозой: «Когда бы вы были чада Авраамовы, то и дела творили бы Авраамовы. Но может Бог и из камней воздвигнуть чад Аврааму». Эти слова написаны были в 1564 году, в то самое время, когда царь задумывал смелое дело — подготовку нового правящего класса, который должен был прийти на смену ненавистному боярству. Династическое происхождение разлада. Итак, обе спорившие стороны были недовольны друг другом и государственным порядком, в котором действовали, которым даже руководили. Но ни та, ни другая сторона не могла придумать другого порядка, который бы соответствовал ее желаниям, потому что все, чего желали они, уже практиковалось или было испробовано. Если, однако, они спорили и враждовали друг с другом, это происходило от того, что настоящей причиной раздора был не вопрос о государственном порядке. Политические суждения и упреки высказывались лишь в оправдание обоюдного недовольства, шедшего из другого источника. Мы уже знаем, что раздор с особенной силой обнаруживался два раза и по одинаковому поводу, по вопросу о наследнике престола. Государь назначал одного, бояре хотели другого. Так разлад обеих сторон имел, собственно, не политический, а династический источник. Дело шло не о том, как править государством, а о том, кто будет им править. И здесь с обеих сторон сказались переломленные ходом дел привычки удельного времени. Тогда боярин выбирал себе князя, переезжая от одного княжеского двора к другому. Теперь, когда уехать из Москвы стало некуда или неудобно, бояре хотели выбирать между наследниками престола, когда представлялся случай. Свое притязание они могли оправдывать отсутствием закона о престолонаследии. Здесь им помог сам московский государь. Сознав себя национальным государем всея Руси, он наполовину своего самосознания остался удельным вотчинником и не хотел ни поступиться кому-либо своим правом предсмертного распоряжения вотчиной, ни законом ограничить своей личной воле, кому хочу, тому и дам княжество. Стороннее вмешательство в эту личную волю государя трогало его больнее, чем мог трогать какой-либо общий вопрос о государственном порядке. Отсюда обоюдное недоверие и раздражение. Но когда приходилось выражать эти чувства устно или письменно, затрагивались и общие вопросы. И тогда обнаруживалось, что действовавший государственный порядок страдал противоречиями, частично отвечал противоположным интересам, никого вполне не удовлетворяя. Эти противоречия и вскрылись в опричнине, в которой царь Иван искал выхода из неприятного положения.